Обитающие во внешнем секторе отбросы общества обладали особым шестым чувством. Стоило им уловить витающий в воздухе запах опасности, и они мгновенно испарялись, разбегались по темным коридорам, подобно крысам. Так случилось и на этот раз. Минул десяток секунд, и на пересечении основных коридоров остался лишь безумный проповедник Микаил, в миру знаемый больше по презрительному прозвищу Мика Доза. Он единственный не обратил внимания на целенаправленно двигающуюся к нему шестерку нулей и продолжил самозабвенную проповедь. Мика никак не отреагировал на панический выкрик одного из убегающих работяг. «Беги! Они по твою душу!» Крик растаял в вонючем воздухе, а давным-давно потерявший сан отец Микаил продолжал говорить. «Жизнь ли это? Нет. Бог плачет, видя, как грешные дети его присмыкаются в грязи, подобно червям. Чело его облито слезами и омрачено скорбью. Но он не отвернулся от нас, и руки его по-прежнему широко распростерты к нам. Так сделаем же этот шаг, отринем от себя грязь, отринем от себя пособников сатаны, нареченных нулями!» «Эй, дерьма кусок!» прорычал остановившийся в пяти шагах от спятившего наркомана Клык. «Тащи сюда свой грёбаный зад!» Клык мог преодолеть эти пять шагов одним гигантским прыжком, но он специально не двигался вперед. Большой брат сказал сделать это показательно. И Клык собирался все сделать так, чтобы ББ остался довольным. Именно поэтому один из стоящих позади нулей держал в руке портативное записывающее устройство. Весь процесс показательной казни будет запечатлен в цифре. ББ увидит, как трясущийся от ужаса наркоман медленно подползает и начинает вылизывать ботинки Клыка. Все увидят. «А вот и они!» Крик безумного проповедника перешел в безумный визг. Его грязный палец обличающе уставился в широченную грудь Клыка. «Мерзкие отродья, пособники самого сатаны, что держат нас в страхе! Не бойтесь их, люди! Не бойтесь, дети мои!» «Заткнись!» взревел Клык, взмахивая резаком. «Чертов нарк! Я лично откромсаю тебе ноги, вонючий ублюдок! Буду отрезать по кусочку, пока не доберусь до твоих сморщенных яиц! Сделаю тебя гребаным калекой и кастратом! Да! Превращу тебя в жалкий обрубок! В ползающий кусок дерьма!» Клык не знал, что его слова слышны не только в близлежащих коридорах, но доносятся и до далекой операционной, где на запятнанном кровью столе лежит безногий подросток-калека, внимательно вглядывающийся в экран броскома. Также ручной пес большого брата не знал, что как только до калеки Нортиса донеслись слова «Откромсаю тебе ноги и сделаю гребаным калекой», Нортис зашелся в яростном безумном крике. Его искусственная рука конвульсивно сжалась, со скрежетом сминая край операционного ложа. Нет, Клык ничего не знал об этом. «Не убоимся мы!» закричал в ответ тщедушный отец Микаил, окончательно слетевший с катушек и потерявший последнее представление об окружающей его реальности. «Что плоть моя? Слаба и безвольна, но моя душа не сломлена, я верую!» «Господи Иисусе!» прошептал один из нулей. «Что-то мне не по себе, братва, это же чертов святоша!» От мощного удара ноль отлетел в сторону и врезался в стену. Выпученные глаза, звериный оскал чудовищных клыков. Нависший над своими подельниками Клык был страшен. «Еще кто вякнет, лично на куски порву!» Хриплым голосом пообещал Клык, и ему поверили. Поверили сразу. «Тащите его сюда! Ты и ты!» Мика не поддался страху и не подошел к нулям. Что ж... Его приволокут за волосы и ткнут лицом в ботинки Клыка. Так уже бывало. Так будет еще много раз. Двойка нулей неспешно двинулась к продолжающему свою безумную проповедь Мике Дозе. Они шагали уверенно, неосознанно расставляя руки. Они хозяева. Они здесь главные. И быстро уладят возникшую досадную проблему. А гигантский качок свистящим шепотом раздавал дальнейшие указания. «Когда его потащат, хватайте за руки и ноги. Сразу резать не буду. Слегка, легонько пощекочу эту падлу резачком, затем пройдусь по ребрам. Вы, главное, держите крепко. Потом срежу с него скальп, отрежу нос. Он будет дергаться. Смотрите, чтобы не вывернулся». «Не сомневайся, босс», — пообещал черноволосый парень с перекошенным лицом, поднося к шее полный инъектор и нажимая на спуск. «О, клевое ща начнется веселье». «Это точно», — осклабился Клык. «Поторопитесь уже! Да, рот ему не затыкайте! Посмотрим, как долго он сможет проповедовать! И видео писать не прекращать, чтобы каждая капля крови была видна!» Издавшие нестройный смешок нули расслабленно замерли. Все как всегда. Обыденно, скучно и уже не доставляет таких острых ощущений, как раньше. «Драйва больше нет!» Подавляя зевок, вздохнул один из отправленных за непокорным нарком нулей. Небрежным движением он протянул руку к шее Микки Доза. «Ску!» Мелькнула стремительная тень, тускло сверкнул металл в разинутой пасти, и заскучавший ноль зашелся в диком крике боли. Из его ноги чуть ниже колена хлынула кровь. «Что за...» Заорал его подельник и, подпрыгнув на метр вверх, заверещал в унисон с рухнувшим на грязный пол собратом. Неловко приземлившись, он завалился на бок, подтягивая к себе горевшую от боли ногу. Короткий взгляд вниз, и он заорал еще громче. Он не увидел своей пятки. Из разорванного мокасина торчал бесформенный кусок истекающего кровью мяса. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Расплылся в счастливой улыбке, уколовшийся дурью ноль, заторможенно крутя головой по сторонам. «Вот дерьмо! Видели, мужики? Это же в натуре! В натуре, да?» Замерший от неожиданности клык крутнулся на месте, перехватил рукоять резака обеими ручищами. «Крыса? Это была долбаная крыса?» Сорвалось с его губ. «А? Дерьмовая крыса!» На его глазах рядом с корчащимся на полу нулем мелькнуло приземистое существо. Миг, и оно вновь кануло в темноту бокового коридора, а ноль захрипел, сжимая ладонями распоротую шею. На этот раз крови было куда больше. Целый поток прорывался между пальцами агонизирующего бандита. Ноги выбивали замысловатую чечётку. Разорвана артерия. Ему конец. Лишившийся пятки ноль взглянул на умирающего другана и, протяжно заскулив, взвился на ноги, позабыв про рану. «Бежать! Бежать к замершим в шоке собратам!» Он подскочил и вновь рухнул. На этот раз подвела другая нога, почему-то безвольно подогнувшаяся. Скрючившись, он издал вопль ужаса и боли, хотел что-то крикнуть, но поперхнулся на полуслове. Ему в лицо ударил смрад разложения. Перед глазами мелькнула серая тень, сверкнули зазубренные клыки из окровавленного металла. Сухое клацанье захлопнувшегося капкана, короткий рывок и вновь сухой топоток коротких ножек. Крыса убегала в темноту, отходила в укрытие, унося в сомкнувшейся пасти что-то бесформенное и все еще трепыхающееся. Уходила под аккомпанемент звериных воплей бьющегося на полу нуля, безвозвратно потерявшего часть лица. «Стреляй!» — заорал клык, тыча рукой в непроглядную темноту. С сухим треском в коридор ушла очередь из игольника. Еще одна в том же направлении. Оттуда послышался человеческий крик. Разлетевшиеся веером иголки нашли свою цель. Попали в одного из не слишком надежно спрятавшихся местных бедолаг. «Ниже бей!» — продолжал командовать клык, к которому вернулся боевой дух. «Она упала!» Стрекот очередей не умолкал. Испуганные нули стреляли беспрерывно, практически не целясь, наводя оружие на любую подозрительную тень или признак движения. Послышался еще один крик, перешедший в мерзкое бульканье. Ни в чем не повинный местный обитатель медленно оседал, держась руками за пробитое горло. По его пальцам струилась кровь. Оружие нулей несло смерть по коридорам 12-го сектора Астероид-Сити. «Это он!» Вздев худющие руки над головой, возопил безумец Мика. «Сам Гиена послал слуг своих, посланец Господа нашего! Вы видите, люди? Видите ли вы?» Палец уставился на распростертых у его ног нулей. «Вот возмездие его, кара всем приспешникам сатаны и защита для праведных и богобоязненных! Его защита!» «Захлопни свою пасть, сука!» — взревел клык, рывком развернулся подельнику. «Дай ему по ногам, только не насмерть, мать вашу! Да что происходит, а? Что?» Клык ненавидел ситуации, требующие для их решения хотя бы зачатков разума и логики. Ненавидел сложности, ненавидел непонятности. А сейчас вокруг него только это и происходило. Сложилась дико непонятная и сложная ситуация. Клык попросту не мог врубиться в происходящее и от этого бесился еще больше. Бесился и начинал бояться. Они пришли замочить спятившего нарка, беспомощного, слабого и никчемного грязного нарка. И что в итоге? Какого черта здесь происходит? Он потерял уже двоих и до сих пор не понял, что произошло. «Какого вашу мать здесь происходит?» Продолжал вопить клык, в то время как выполняющие его приказ нули развернулись и выпустили из почти опустевших игольников несколько щедрых очередей по ногам продолжающего вещать Микки Дозы. Они не успели всего на пару секунд. С рокотом работающего на полных оборотах мотора на перекресток выскочил старый АКДУ и, заскрежетав застопоренными гусеницами, затормозил прямо перед Микой, одновременно поднимая металлические створки контейнера вертикально. Иглы с беспомощным стуком забарабанили по контейнеру и осыпались на пол, так и не сумев нанести хоть какого-либо вреда. Вовремя подоспевший АКДУ сработал как мощный щит, отгородив вооруженных отморозков от новоявленного проповедника отца Микаила. «Защита наша! Великий Гиена, отправленный самим Господом в наш грешный город! Он не даст замолкнуть праведному глазу! Слушайте меня, люди, ибо ниспослал мне Господь откровение!» Стрекот игольников, вопли нулей и громовая проповедь Мики Дозы наполняли коридоры 12-го сектора пугающим эхом. И приближающийся топоток обернутых в крысиные шкуры металлических лап прозвучал на этом фоне практически бесшумно. Спустя миг на тускло освещенный перекресток выскочило еще две твари, одним своим отвратительным видом вызвав панические вопли у нулей и у схоронившихся за грудами мусора и пустыми ящиками обычных обывателей. Появившиеся крысы застыли у ног Мики, подобно неподвижным изваяниям, впервые явив себя миру во всей своей ужасающей красе. С грязных и промокших шкур сочилась вонючая канализационная жижа, и скромсанные обрубки ушей бессильно свисают. Вместо глаз зияют темные дыры, в разинутых пастях необычным отблеском сверкают странные зазубренные клыки и витающий в воздухе сладковатый запах разложения. Ужасные слуги гиены выполнили приказ хозяина и явились на защиту Мики Дозы, подоспев как раз вовремя. У многих людей пресекло дыхание, когда они узрели гордо стоявшего Мику посреди демонических созданий, источающих вонь разлагающейся плоти. Словно слуги самого дьявола явились в 12-й сектор.